эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! На Народном славянском радио начинаем живой эфир «Чутье и интуиция. Как и зачем развивать век технологий». Сегодня с вами я, ведущая Елена Андреева, и писатель-фантаст, философ, постоянный участник наших эфиров Максим Макаренков. Здравия тебе, Максим! Здравия, люди добрые! Дорогие наши слушатели и зрители, напомню вам, что принимаем ваши вопросы, ждем и принимаем на ресурсах, которые относятся непосредственно к Народному славянскому радио. Это, как всегда, сайт радио slavradio.org, на канале youtube.com/slavradio также принимаем ваши вопросы. Но если кто-то не может подключиться, пожалуйста, платформа ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм, Бусти, Рутуб, который также Светлана просматривает, и тоже видим там ваши вопросы. Ждем вас на этих ресурсах. Как я уже сказала, чат следит за чатом, принимает вопросы Светлана Большакова. За пультом все это время будет находиться Алексей Щербаков. Ну а сегодня в эфире речь пойдет о том, можно ли полностью доверять искусственному интеллекту, который сейчас в наше время стремительно развивается. Как не стать рабом интернета, как я поняла из заявленной темы, а если узнаем более подробно, зададим этот вопрос Максиму. Передаю микрофон, Максим, пожалуйста. Да. Здравствуйте еще раз. Так, надеюсь, меня нормально слышно. То, что микрофон я отключил, сейчас включил. Прежде всего, все-таки философом меня назвали, это, конечно, очень большая ответственность, это очень лестно, но, наверное, все-таки философом я не являюсь, а вот писателем-фантастом и журналистом, который более 25 лет занимается как раз вопросами влияния различных наших технологий на наше общество, на людей и разработчиком программ творческого развития, да, я являюсь. Вот. В первую очередь, наверное, сегодня я все-таки буду говорить именно как писатель-фантаст, потому что, ну, во-первых, фантастика, она в первую очередь смотрит в будущее, пытается понять, что же происходит в дне сегодняшнем такого, что будет определять наше развитие в дальнейшем. А об искусственном интеллекте так или иначе писали, на самом деле, достаточно много фантастов, и не только, кстати, фантастов, еще в те годы, когда и компьютеров-то, тем более персональных, особо не было. Но на самом деле тема, которую мы обсуждали как раз с коллективом Народного славянского радио, о том, что такое интуиция, почему именно ее надо развивать, она связана далеко не только с искусственным интеллектом, больше она связана со всем нашим путем человечества, который мы прошли на сегодняшний день. И вот мы оказались в той точке, в которой мы сейчас находимся. У многих народов есть образ мирового древа. И вот есть ствол, есть кроны, есть, скажем так, вот этот узел, где ствол начинает переходить в крону, начинают развиваться различные ветви. Одни ветви развиваются больше, другие меньше. И наше человечество, оно сейчас находится как раз в одной из таких узловых точек. Предыдущая узловая точка, как говорят многие, я не буду говорить, называть их именно учеными, ведущие люди скорее, она была в тот момент, когда человечество изобрело письменность. Это была опять-таки, есть такое определение, точка невозврата. Точка, после которой развитие человечества, развитие человеческой цивилизации необратимо изменилось, и, что называется, уже нельзя было свернуть с выбранного пути. Дальше уже в определенной степени весь наш путь был предопределен тем, что появилась письменность. Сегодня я убежден, и многие другие, опять-таки, люди тоже разделяют, я знаю, это мнение, мы находимся в схожей точке. Появилось нечто, называют это технологией, на самом деле это не какая-то одна технология, это очень большой, назовем это, куст, развитие которого определит, как будет дальше существовать все наше человечество. Но почему я раз за разом, я уже не первый раз об этом говорю, в том числе на Народном славянском радио, за что большое вам спасибо. Почему настолько важно сейчас развивать наш собственный человеческий разум, чем мы пытаемся с коллегами моими, товарищами, соратниками заниматься по мере сил. Понимаете, мы сейчас в очень интересном и очень опасном моменте. Все фактически технологии, которыми мы пользуемся, с одной стороны, от них глупо на данный момент отказываться. Человечество уже не сможет это сделать, разве что небольшие какие-то сообщества, типа движения родовых поместий и так далее, но они не жизнеспособны сами по себе. Либо надо учиться как-то с этим жить. А учиться нужно, потому что сейчас надо очень четко понимать, технологий самих по себе нет. Есть хозяева технологий, которые определенным образом их настраивают и определенным образом их вбрасывают для того, чтобы мы с вами этими технологиями пользовались. Так вот, если мы не осознаем, зачем нам эти технологии, нужны они нам или нет, что мы можем с ними на самом деле сделать, то мы становимся не рабами технологий. Мы становимся тем, что в начале, по-моему, нулевых годов один из наших бывших министров образования назвал квалифицированными потребителями. А дальше начинаются очень приятные для одних, скажем, назовем их, опять же, я как писатель-фантаст сейчас называю, мировых элит, хозяевами закулисной игры, как угодно назовите. Для них это очень приятные вещи и не слишком приятные вещи для остального человечества. Люди начинают мыслить, начинают действовать по, как называется, алгоритмам, которые внушены им снаружи. Причем особо это никто не скрывает, на этом построена вся реклама, все продвижение товаров современных. Достаточно включить телевизор, посмотреть на рекламы, например, банков, чтобы понять, что люди очень четко, очень точно бьют по нашим с вами привлекательным для нас образом, нашим с вами тревогам, нашим бедам. И все это, соответственно, провоцирует определенное поведение. Но хуже то, что чем совершеннее становятся вот эти технологии, тем тоньше происходит воздействие алгоритмов. Мы перестаем сами замечать, что, например, большинство из нас, особенно молодых людей, уже не в состоянии найти дорогу без навигатора, который встроен в каждый смартфон. Я буду много вот таких вот абсолютно бытовых примеров приводить и постепенно как раз подойду к той мысли, что такое, собственно говоря, интуиция и зачем она нужна. Так вот, мы отдали смартфону вот эту способность находить дорогу самим. Отлично, вроде бы это экономит наше с вами время, это действительно удобно и глупо от этого полностью отказываться. В конце концов, карты же тоже, да, для этого изобрели в свое время, чтобы облегчить дорогу путникам. А дальше происходят очень незаметно вещи, когда мы отдаем искусственному интеллекту, например, написание сочинений, написание докладов. Но вот просто сейчас я вижу, как в пресс-службах компании в обязательном порядке все заготовки текстов, которые затем идут в эфир, сначала скармливают искусственному интеллекту. Пусть он проверит, хорошо ли написано. Да, вроде бы это удобно. Это здорово. Но постепенно происходят все менее и менее приятные вещи. Этим начинают пользоваться ученики, начиная с младших классов, которые уже просто в силу своего возраста, они не в состоянии то, что называется, критически осмыслить, а стоит это делать или нет. И получается картина, которая на 100% повторяет, помните, мультик «Вовка в 39-м царстве», когда двоечник оказался в 39-м царстве сказочном и находит он ларец. Из него вылезает двое, говорит, что новый хозяин надо. Говорит, ух ты, как здорово. А потом выясняется, говорит, что и есть-то тоже, они за него будут. Ну так вот, ларец, мы этот открыли. И дальше из этого ларца высыпаются много-много разных красивых, блестящих штук, пользуясь которыми постепенно мы начинаем думать все больше и больше вот по этим вот готовым алгоритмам. Нужно что-то узнать, я не полезу в книгу, я спрошу поисковую систему. Нужно куда-то пойти, нужно что-то спланировать. Я не буду делать это сам. Я не буду спрашивать своих друзей, свою жену. Я спрошу какой-нибудь там чат GPT. Опять же, я не фантазирую сейчас. Вот сейчас я ни разу не писатель-фантаст. Я повторяю то, что мне рассказывают мои студенты, то, что я вижу, в том числе там на переменах. И вот таких вот алгоритмов накапливается постепенно все больше и больше. Происходит очень неприятная вещь. Вот здесь мы подошли к тому, что такое интуиция. Мне очень интересно, что думаете вы. Поэтому если вот у кого-то есть варианты, как вы думаете, что такое интуиция? Прям пишите в комментарии. Лена мне тогда будет говорить, если появятся варианты. А я пока потихоньку продолжу. Так вот, что такое интуиция чуть позже? Я свое видение, свое понимание дам, но совершенно точно есть два варианта интуиции. Одна – это интуиция мастера, а вторую часто называют интуицией новичка или интуиция ребенка. Я думаю, что многие, особенно родители, сталкивались с тем, что, ну, во-первых, ребенок интуитивно как-то сам начинает понимать, а как ему ходить, как ему двигаться, как ему попросить, чтобы его покормили. То есть на каком-то этапе он мир осваивает интуитивно. Но эта интуиция, она откуда-то у него берется. Очень часто бывает, что человек, который раньше не занимался каким-то делом, какой-то профессией, вдруг в обсуждении задачи говорит: «О, слушайте, а можно же сделать вот так?» И выдает какой-то новый, очень оригинальный рецепт решения задачи. Его спрашивают: «А как, слушай, ты же не раньше никогда этим не занимался?» Он говорит: «Слушай, меня озарило, как-то вот, интуиция сработала, я понял, что так можно». Это близко как раз к интуиции ребенка. Механизм вот такого поведения, ему есть достаточно много объяснений, от научных до жесточайшей такой эзотерики, которая, на мой взгляд, с реальностью ничего общего не имеет. Но, как бы то ни было, более или менее понятно, что в каком-то виде срабатывает память в том числе память поколений. Русский народ, славяне в том или ином виде это называют родом, родовой памятью, доступом к родовым знаниям, к родовому ведению. Это определение некоторые отрицают, некоторые говорят, что оно неправильное, но для моих целей вот я его для себя принимаю. Но вот в чем штука. Для того, чтобы вот эта вот цепочка родовой памяти, родовых знаний, которым в какой-то момент получает доступ каждый следующий член рода, не обязательно семьи, это может быть гораздо более широкое общество, чтобы она не прерывалась, у каждого члена рода должен быть определенный, чем больше, чем более высокий, тем лучше, уровень мышления, возможность пользоваться данными, знаниями. Тогда это позволяет, если говорить грубо, получать доступ к тому, что, например, там древние греки называли пространством идей, Платон. Наш великий ученый Вернадский назвал это ноосферой. Кто-то называет это космическим разумом. Кто-то сейчас называет информационной средой или информационной сферой. Но в любом случае это некое поле знания, некий мир знания. Есть еще одно определение. Тонкий мир, к которому у людей есть доступ. Так вот, дело в том, что для того, чтобы получить доступ к этому знанию, нужно прикладывать определенные усилия, нужно развивать свой мозг. Причем делать это надо постоянно. И беда в том, что чем больше вы мыслите по готовым алгоритмам, чем больше за вас делают вот эти двое из ларца, тем тоньше у вас эта нить, хорошо, у тех людей, которые так живут, тем тоньше становится вот эта нить, этот канал доступа к возможности озарения, о котором я и говорю. То есть, тем менее у вас развита интуиция. И тем менее у вас развито чутье, потому что это разные вещи. Хотя очень часто можно услышать, что интуиция, ну, это такая, это вот чуйка. Как часто есть такое слово такое. Вот хорошее, кстати, слово. Но на самом деле это немножко разные все-таки вещи. Даже никто там не написал, что же это такое, как люди думают. Пока нет. Нет, Максим, пока никто ничего не написал. Страшного. Ну, я сама так и хотела ответить на твой вопрос, потому что интуицию называют шестым чувством, то есть это из области чувств и чуйка в том числе, но так как я понимаю, что это не совсем так, и я с этим согласна с тобой полностью. Да. Вот это то, что называется, есть такое понятие «пересекающееся множество». То есть это отчасти вещи совпадающие, но не совсем. Как это понимаю я? Я это понял на своем опыте, достаточно большом, и не только своем, опять-таки мы проводим с друзьями моими, скорее их можно так назвать, некоторые, скажем так, эксперименты, опыты. Интуиция, если говорить словами нашего русского языка, это... Как правило, это называют и считают способностью человека понимать и проникать в смысл событий и ситуаций через некий единомоментный бессознательный вывод. То, что называют озарением. Вот такое определение вы найдете в интернете. Оно, в принципе, достаточно правильное. Но, на мой взгляд, оно несколько однобокое. Потому что, на мой взгляд... На наш даже взгляд скорее, потому что я говорю сейчас не только как бы от себя. Это определенный навык сонастройки души и тела и разума человека, в первую очередь, с тем самым энергоинформационным пространством Вселенной. Да, это громкое слово, но это действительно так. Это умение считывать и переводить в понятные образы то, что вы получили вот откуда-то оттуда, из космоса. Причем не просто понятные, но и применимые на деле. Вы не просто это поняли, перед вами возник какой-то яркий образ. Отлично, это очень у многих бывает. Но вот этот момент озарения, момент интуиции, это еще и способность вот все эти образы понять так, чтобы вы их могли в вашей реальной жизни, в вашей яви использовать. То есть в данном случае интуиция, она больше про разум, про осмысление и осознанность. А вот то, что называют чутьем и чуйкой, как правило, почему я говорю, что это несколько другое, это больше про тело. Это больше про возможность, не задействуя как раз разум и осознание, не прогоняя через вот эти слои, отреагировать на какую-то ситуацию как можно более... Это неправильное слово в данном случае. Правильно. Как можно более нужным, полезным для вас способом. Максим, грубо... вот я с тобой полностью, я с тобой согласна, да. Я бы еще так вот сказала, вот я бы ответила на этот вопрос еще так, что это способность получать ответы и из других миров, в том числе и из родового канала. Вот я еще так бы сказала. Да, все правильно. На самом деле, ну, это хорошее действительно дополнение. Я просто не стал еще более подробно объяснять, потому что, ну, в том числе и вот тот самый родовой канал, о котором, ну, много достаточно сейчас кто говорит, он, скажем так, входит вот в это понятие, ну, для меня, во всяком случае, ноосферы, сферы разума, там, сферы мирового разума, там, разума Вселенной. Определений очень много. Почему их, кстати, много? Потому что некоторые разные люди интуитивно, чуть по-разному понимали, как для них это откликается наибольшим способом, наилучшим способом. И, соответственно, определяли для себя и использовали. Так вот, та самая чуйка, это, как правило, это именно все-таки такая реакция на ситуацию, отклик на ситуацию наиболее полезным способом, который человек далеко не всегда осознает. И часто оно проявляется именно в каком-то мгновенном отклике. У меня, например, это, как ни смешно, достаточно часто бывает так. Чуть-чуть отклонись, чтобы тебя дверью не хлопнуло. Ну, я достаточно много перемещаюсь, хожу. Это вроде бы очень простой пример, но когда ты понимаешь, что ты отреагировал еще до того, как началось движение, ну, это становится интересно, на это начинаешь, ну, я на это начинаю обращать внимание. И такие навыки надо развивать. И вот тут начинается интересная штука. То, что требует работы, то, что требует вложения труда, усилий, сейчас подменяется некими готовыми, ну, на мой взгляд, костылями. Зачем мне учиться писать самому, когда я могу наговорить вводные какому-нибудь там, то, что сейчас чат-боту, и он мне выдаст текст. Ну, действительно, зачем? Это просто, это легко. Можно заняться чем-то более интересным. Но штука в том, что если вы не овладели вот этими, вот то, что называется, базовыми навыками, то и те занятия, которым вам вроде как интересно будет заняться, а это в первую очередь как раз касается детей и подростков, они тоже будут все более простыми, с одной стороны, и все более подчиненными тем самым чужим алгоритмам, о которых я говорю. Поэтому происходит очень интересная вещь и довольно опасно, на мой взгляд. информация, с одной стороны, становится все больше и больше, а с другой стороны, возможности обучиться или хотя бы узнать, что есть какие-то методы вот такого вот развития способностей человека, их все меньше. Но информацию никто вроде не прячет. Пожалуйста, заходите в интернет. Опять-таки, почему я говорю, что глупо отказываться? Мы сейчас с вами через интернет говорим, но сколько человек нас слушает и сколько человек из них после этого поищут хотя бы информацию о том, о чем я рассказываю. Например, есть такой очень интересный метод, называется метод гирлянд ассоциации. Он очень известен, но когда я начинаю спрашивать людей, которые вроде бы даже по работе должны его знать, они не знают, что это такое. Вот. Я начинаю спрашивать, ребята, вы знаете, что такое там метод фокальных объектов? На меня смотрят квадратными глазами, ты о чем? Между тем, это очень простые способы, опять-таки, развития интуиции. Дальше, следующий, наверное, такой пласт, вопрос, что с этим делать и как с этим быть. Как развивать, например, интуицию? Зависит от, в первую очередь, на мой взгляд, зависит от возраста, зависит от ваших целей. Дальше я дам какие-то очень простые, базовые, что называется, вещи. Кому будет интересно, спрашивайте, я буду уточнять и рассказывать, потому что это уже имеет смысл говорить по запросу человека. Если речь идет о детях, то прежде всего это хорошие детские, просто изучение хороших детских книг. Даже неправильное слово «изучение». Читайте хорошие детские книги. А самое отличное – это то, что поможет и детям, и родителям, сочиняйте их сами. Вот сейчас немножко, извините, минутка рекламы. Например, вот, завтра поеду в славный город Владимир рассказывать вот про эту вот свою книгу, которая родилась из того, что дочка попросила рассказать ей историю на ночь, желательно с продолжением. В результате родилось две детских книги, одна из которых вот ее издали уже. И очень интересно было наблюдать за тем, как то, что я... Скажу честно, опять-таки, вот она, та самая осознанная, неосознанная осознанность, вот эта интуиция, наверное, вкладывал туда. А как вот тяга к приключениям, которые я вложил в своих героинь, в результате отразилась на взрослении, на выборе профессии моей дочери. Если речь идет о взрослых, то... Взаимодействуйте со своими детьми вживую, общайтесь с ними, потому что, опять же, живой такой пример, знакомый мне говорит, ой, слушай, у меня дочка, вот она заходит на кухню, закрывается там с Алисой, вот этой колонкой от яндексовской, и она с ней может там часами разговаривать. Я говорю, слушай, а ты с ней не разговариваешь? Ну, о чем я с ним могу поговорить, а ей с Алисой интереснее, Алиса больше знает. Вот тут, как в том, как в стихотворении про Ленина и Печника, тут и сел старик. Для взрослых людей, для молодежи, это в данном случае уже, не, на мой взгляд, не играет большого значения. Это изучение каких-то фактически любых новых систем и знаний. То, что не связано с вашей повседневной деятельностью. Если вы хотите какого-то озарения, какого-то, иногда это называют инсайдом, англоязычное слово, но кому-то оно понятнее. Это должна быть какая-то деятельность, которая напрямую не связана с вашей основной работой, либо с вашей основной задачей, которую вы хотите решить. Потому что интуиция, она, естественно, касается не только вашей там, трудовой деятельности, но и очень часто каких-то личных отношений, отношений с людьми. Вот здесь она на самом деле очень нужна зачастую и очень часто помогает избежать неприятных ситуаций. Но для того, чтобы этим инструментом пользоваться, нужно два условия. Первое. Вы должны много знать. Желательно в самых разных областях. Это не обязательно совершенно должны быть глубокие знания. Но это должны быть знания, которые вы пропустили через себя сами, вложили у себя в голове, потому что все это можно сравнить с перегноем, с плодородным слоем почвы. Чем больше у вас вот этого всего в голове накопилось, пусть даже внешне оно может быть не обязательно связано, тем условно шире у вас канал, по которому вы можете вот туда, наверх, выйти и задать вопросы. Ну, кстати, не обязательно наверх, потому что кто-то предпочитает связываться, получать информацию из нижнего мира. Ну, это уже их выбор человека, работает во все стороны. Если говорить вот прямо о том, что же это может быть, очень сильно зависит от личности человека, потому что, например, для меня и для нескольких моих знакомых это физическая именно деятельность телесная, которая сродни медитации. То есть, ну, конкретно там, для меня это, скажем так, занятие спорта, занятие физической культурой, это какие-то длительные прогулки, во время которых мозг, сознание, оно входит в такой отстраненно заточенный на решение одной задачи режим. Ты не можешь отвлекаться, у тебя мозг вроде бы занят какой-то очень конкретной задачей, и вдруг происходит переключение. Это действительно происходит, как правило, как вспышка молнии. Происходит получение, происходит доступ к новой информации. Для других это может быть, наоборот, какая-то очень сосредоточенная творческая деятельность. У меня есть несколько знакомых, которые таким образом, которые для получения вот такой вот информации, они используют рисование, живопись. Они погружаются полностью в создание картины. Вдруг, я несколько таких случаев знаю, они получают ответ на совершенно другой, вплоть до там, совершенно бытового какого-то своего вопроса, там, проблемы. Мой брат, очень серьезный химик-технолог, он для этого использует ханг. Есть такой музыкальный инструмент. Он очень последовательно, много лет уже, он осваивает игру на нем. И таким образом он входит действительно в такое медитативное состояние, в котором он начинает искать ответы на интересующие его вопросы. В одном из прошлых эфиров я рассказывал еще об одном методе, который я периодически использую. Это работа с символами или гадание. Вот я показывал. Есть у меня несколько плашек, на которых вырезаны базы, основные, скажем так, несколько символов, которые для меня символизируют, обозначают определенные энергии. Если мне нужно решить какой-то вопрос, я делаю, скажем так, расклад, и потом начинаю искать отклики и смыслы, которые, скажем, с каждым из символов связаны. При этом я не задаю какого-то именно конкретного вопроса как раз о какой-то там, точно обозначенной проблеме. Очень интересно начинает работать то, как откликается именно сознание на такие вещи. Есть еще один, ну, он такой достаточно экзотичный метод, но его можно использовать самыми разными способами. Несколько, причем независимо друг от друга ученых и изобретателей, использовали для этого состояние на грани сна и бодрствования. Ну, самый известный случай – это Менделеев. Его открытие периодической таблицы, которую он увидел во сне. И он это потом описывал именно как такое, как озарение, которое пришло к нему неизвестно откуда. Но тут очень интересные вещи. Во-первых, Менделеев, как он потом сам вспоминал, он постоянно думал об этой задаче. Это вот та самая интуиция мастера. Когда в голове у человека такое количество знаний по интересующему вопросу, что оно постепенно, независимо и незаметно для человека, переходит в качество. Это раз. Второе, он умел, кстати, отключаться. У него одним из отключений было чтение романов Дюма, насколько я помню, который он просто обожал. Он погружался в этот мир, он переключался. Это своеобразная такая тоже вот разгрузка переключения мозга в другой режим. А более такой жесткий вариант, который использовали люди, вот, о которых я говорю, они дремали в кресле, просто вот потихонечку о чем-то размышляли, они дремали в кресле, но в руке они держали металлический шар, а около себя ставили металлический таз. Когда они задремывали, соответственно, рука разжималась, таз падал, и они выходили из этого состояния, но они себя натренировали так, что они запоминали. Они могли воспроизвести те мысли и те образы, которые они видели вот в этом состоянии на грани яви и дрема. Это работало. В целом, общее еще такое правило, которым лучше пользоваться, если вы используете особенно физические нагрузки для того, чтобы войти вот в это состояние потока, в состояние отстраненной сознательности, созерцательности, вы должны этой деятельностью заниматься на пределе своих сил. То есть вам должно быть немного некомфортно. Вы не должны, вот что называется, умирать на тренировке, потому что тогда мозг переходит в состояние уже выживания. Поэтому я не совсем правильно сказал, не на пределе своих сил, а на пределе своей обычной выносливости, чуть-чуть выходя за нее, так, чтобы эта сосредоточенность не отключала у вас мозг. Вот в самых общих чертах то, о чем я хотел рассказать. Поэтому, Лен, если есть вопросы, задавай, уточняй, с удовольствием отвечу. Да, Максим, я с тобой согласна. Вот все, что ты говорил, в общем-то, все оно верно. И я бы еще добавила, что не просто читайте детям книги, а еще и пишите их сами. Вот точно так же, как Максим написал для своей дочки. Я думаю, у каждого может сложиться простой какой-то рассказ. Это очень интересная штука. Сейчас часто это называют, опять-таки, английское слово есть фрирайтинг. Давайте переведем на русский. Это свободное письмо. Когда вы просто садитесь и, не задумываясь о какой-то определенной теме, начинаете писать постепенно. Я о нем, кстати, рассказывал тоже, по-моему, в одном из наших эфиров. И вы просто сидите и пишете то, что вам приходит постепенно в голову. И если этим заниматься не 3-5 минут, а хотя бы там 10-15-20 минут в день непрерывно, то получится, что мозг у вас начинает раскручивать какие-то цепочки ассоциаций, о которых вы можете даже и не думать. Вот. А второе – это довольно распространенное тоже сейчас явление – это сказкотерапия. Вот к этому способу я, честно говоря, отношусь с определенной настороженностью. Вот. Но попробовать его вполне можно. Тут главное, какую цель вы перед собой ставите. Но в любом случае, это не то, что должно быть хорошо, если это будет занятие, которое непривычно вам, которое для вас не превратилось уже в рутину. Самое главное – это выбивать себя вот из этого привычного состояния, из привычной колеи. Потому что у нас вся жизнь сейчас подчинена настолько вот рутинным таким вещам, что чем дальше, тем больше страшно становится из этого состояния выходить. А вот это очень плохая штука. Я тебя хотела бы еще попросить, возможно, ты вспомнишь какие-то очень интересные случаи, вот помимо двери. Что-то в твоей жизни вот такое происходило, потому что вот я еще раз, я говорила об этом на дне рождения Народного славянского радио, но еще раз напомню вот про этот твой рассказ «Пойдем на речку», который вот лично на меня произвел очень большое впечатление. Это необыкновенный рассказ. Это рассказ, который именно так повествует о том, в других мирах. Не надо рассказывать еще. Да? Хорошо, я не буду. Но я говорю, я хотела же сказать о том, что написан-то он не просто так. Это, видимо, что-то было, такое произошло, что раз и вот этот рассказ, он родился. Как это было? Вот на примере хотя бы этого. Ну, на примере этого рассказа здесь, скажем так, я не буду раскрывать сюжет, кому интересно, потому что лучше прочитать, понимает его, почему... Ну, это хорошо, наверное, понимает его довольно-таки по-разному. А здесь интересная, опять-таки, штука. Не было какого-то одного прям толчка, но я довольно много думал о как раз взаимосвязи миров, о тех, кто существует, наверное, на грани разных реальностей, и о том, как это может проявляться. И просто в какой-то момент я сел, я увидел эту картину. Она просто передо мной, вот была перед моими глазами. Дальше просто у меня задача была ее записать. Перевести в образы на бумаге. Потому что я писал прямо рукой, по-настоящему, ручкой на бумаге. И таких случаев у меня было несколько. Ну, не обо всех, наверное, стоит как бы говорить. Но один из случаев был... В армии у меня такой наиболее, наверное, запомнившийся, когда вдруг нечто, что я сначала увидел, когда стоял на посту, это был выезд у нас в лес, буквально сибирская, это уральская такая, да, уральская тайга. Вот. И мимо меня я понимаю, что мне надо обернуться. Я не знал, как бы, что это. Я поворачиваюсь, мимо меня в снежной пелене, это был очень-очень сильный снегопад, проносится что-то такое темное. Я отклоняюсь в сторону, и оно уходит в сторону нашего там, лагеря. Вот. Потом, и мне вот очень четко приходит как бы в голову мысль, так... Если даже будут тебя сегодня там просить идти на другой пост, что хочешь, сделай, вот лучше туда не надо. Действительно, как бы, меня самого не попросили, то есть меня на тот пост не поставили. Ребята, которые туда пошли, как бы один из них сломал ногу, потому что оказалось, что там незамеченный довольно глубокий неприятный овраг. Вот, то есть, ну, вот, может быть, кажется странным, но, тем не менее, я этот случай очень хорошо запомнил. Пару раз была ситуация, когда, опять-таки, я один раз, я совершенно сознательно, я себя вгонял в состояние, когда я задал себе вопрос определенный, мне предложили участвовать в большом, вроде как в проекте, но у меня вот какое-то было вот как раз интуитивное, то, что называется, ощущение, что, ну, соглашаться, наверное, не стоит. Вот. Но я был не уверен. Я просто, вот в данном случае я целенаправленно, я пришел в спортзал, никого не было, я встал просто на боксерский мешок и начал долго, где-то около часа, просто-напросто потихонечку вот его бить, отрабатывать комбинации, двигаться, погружаться вот в это вот состояние, когда ты уже двигаешься абсолютно как бы бессознательно. И вдруг мне просто вот в данном случае голосом прям приходит ответ: нет, тебе туда не надо. Вы правильно сделал, потому что для нескольких людей, в том числе вот как раз один из них занял должность, которую предлагали мне, закончилось очень нехорошо. Я думаю, что у каждого такие моменты на самом деле возникают. Но, скажем, некоторые вещи, которые происходили, не всем стоит делиться публично. Вот, но были и другие случаи, скажем так. Как интересно, потому что вот у меня вот тоже очень похожая история. Я не пишу стихи, но когда бывает порой для меня какой-то интересующий ответ, вот у меня авторская передача, которая называлась «Пространство женщин» называется, да, и какие-то вот женские темы у меня вставали, вопросы, допустим, ну вот кто такая счастливая женщина? И я так погружалась, и мне начинали приходить ответы именно в стихах. И получалось, что вот как ты говоришь, приходит образ, и нужно этот образ перевести. То есть я не слышала слова, они у меня не лились, я просто увидела образ, и я этот образ понимала, что мне нужно, и он складывался в стихотворение. И для меня это было открытие. Думаю, ну надо же. Кстати, ты вот, смотри, ты два раза даже больше упоминала очень хорошее, очень правильное слово, очень важное как раз для нашей темы, это образ. Потому что сейчас вот это уже действительно не мое ощущение. Это есть результат, в том числе исследований даже, если не ошибаюсь. Нет, совру, наверное, кто-то из европейских, по-моему, из наших тоже педагогов замечает сейчас не очень хорошую, опять-таки, вещь среди детей и подростков. Все меньше молодежи, которая может мыслить образами, потому что они погружены в мир вот этих вот экранов, смартфонов, где эти образы, они уже готовы им даны, они не умеют их сами создавать. Чтение, почему я вот раз за разом говорю, читайте, чтение, оно, это то, что называется активное восприятие информации. Ты получаешь буквы, ты получаешь то, что стоит за этими буквами, ты получаешь символы. Ну, у китайцев, у которых, ну и других, кстати, народов, у которых письмо иероглифическое, у них это зачастую еще больше развито, потому что там буквально как бы вот каждый иероглиф — это огромный пласт символов. Почему сейчас у нас, опять же, можно по-разному относиться, но вот люди изучают буквицу, потому что они, снова повторю, интуитивно, у них какое-то озарение происходит, они видят за этими значками, они видят определенные символы, которые они сами могут перевести в образы. И это будет образ только твой. Это будет тот образ, который конкретно тебе дал мир. А если этим не заниматься, а вместо этого постоянно воспринимать уже готовые зрительные образы, то этот навык, он исчезает. И тем самым, опять же, происходит очень неприятная вещь. Люди сами себе перекрывают доступ вот к этому миру образов. Вот так, вот такие дела. Да, и я еще более того могу сказать, так как сама обучалась в ведическом культурном центре и изучала буквицу. И вот каждый получает индивидуальные значения, но в результате, когда все озвучивают, получается смысл-то один и тот же, просто сказанный разными словами. И это очень интересный факт для тех, кто говорят, что это выдумано. Ну вот как можно выдуманные вещи каждому провести через себя и сложить один единый смысл, образ? Ну, скажем так, здесь очень интересная, на мой взгляд, штука, потому что, ну, что значит выдуманный? Даже если это абсолютно, мы считаем, что выдумано, но человек может, скажем так, выдумать только то, к чему он, давай скажу так, получил доступ. Это значит, что он осмыслил и по-новому сложил какой-то опыт, какие-то знания. Он может сделать это, если он недостаточно готов, либо он просто с мошенническими целями это делает. Он может, конечно, нанести вред, он может, потому что, что называется, сложить эти знания неправильно, либо с изначально вредными целями. Но это в любом случае будет что-то, к чему он получил доступ. Вот, скажем так, из какого мира, это уже другой вопрос. Но человек, безусловно, он создает постоянно что-то новое, что-то свое, чего не было раньше. Да. Но все равно для этого должна быть какая-то основа. Вот само звучание слова «основа», ось некая. Поэтому даже то, что мы называем новодельным, ну хорошо, пускай буквицы выдуманные. Ну и что? Если это можно использовать для того, чтобы получать доступ к полезным знаниям и помогать людям, да и пожалуйста. Да, вот что интересно, я обратилась в интернет опять-таки перед началом эфира, чтобы какие-то вопросы для себя, возможно, там напомнить, прояснить. И сейчас отвечает сам искусственный интеллект. Я задала вот этот вопрос, да, как интуиция, как искусственный интеллект с этим взаимодействует. И сама сеть отвечает, что чрезмерная зависимость от искусственного интеллекта может привести к снижению когнитивной нагрузки и потере навыков критического мышления. То есть человек привыкает доверять искусственному интеллекту и поэтому теряет свои способности, как ты уже рассказывал. Это вот для меня это было открытие. Я думаю, ну надо же. И вот ты вот говорил о том, что люди обращаются. Ответ на самом деле можно получать из разных миров. Безусловно. Совершенно из всех. Я тут согласна. В том числе и из те миры, которые мы называем темными или нижними мирами. Они вообще не врут, насколько рассказывают люди ведущие, что те вообще не умеют врать. И здесь искусственный интеллект сам рассказывает о том, что, друзья, вы выбираете. Понимаете, в чем дело еще? Лен, понимаешь, в чем дело? Искусственный интеллект, мы сейчас его в том, что называется массовом там, общественном сознании, его очень сильно очеловечивают. И вот это очень плохая штука, потому что очеловечивая искусственный интеллект, мы получаем определенный образ. Мы создаем себе некий образ. Например, Шварценеггера в роли Терминатора, условно говоря. Ну, порождение искусственного интеллекта в полный рост, да? Но происходит вот какая вещь. Мы, общество, за этим теряется то, что этот искусственный интеллект создан кем-то, ну, официально людьми. Я как писатель-фантаст, вот я сейчас встаю в позу писателя-фантаста и говорю, так, дальше это мои измышления. А может быть людьми, а может быть кем-то еще, кто подсказал определенным людям, что надо делать. Он создан с определенной целью. У этого искусственного интеллекта, у этих технологий есть хозяева. Искусственный интеллект – это просто инструмент. Как есть же известное выражение, что как бы убивает не пистолет, убивает человек. Так вот, искусственный интеллект – это вот тот самый сейчас, это даже не пистолет, это, как минимум, по-хорошему, такая ядерная бомба по возможностям своим, которая сейчас почему-то в распоряжении человечества появилась. Какие могут быть этого последствия? Ну, дальше можно рассуждать, потому что, скажем так, есть же определенная, опять-таки, идея о том, что наше человечество на Земле не первое. Но что случилось с предыдущими цивилизациями, это вопрос открытый. Так что сейчас выбирайте сами. Да, версии-то абсолютно разные того, что случилось. И ведь еще что самое интересное, у человека есть жизненный опыт. Да. Жизненный опыт его родителей, семьи, предков и вообще. Вот я сегодня сказала родовой канал, но думаю, что это неправильное выражение. Лучше сказать род, родовая система. И что интересно, это все ведь в самом человеке находится, уже да. Есть в нас. Ну, а этого лишен абсолютно искусственный интеллект. Ну, а он и не может. Он совсем про другое. В данном случае, ну, опять же, у молотка, у там, меча или у щита, или там, у корабля, этого тоже нет. Есть только то, что вложил человек. Ну, либо какой-то, повторюсь, либо какой-то другой его создатель. И вот это нужно очень четко понимать. Да, а для тех, кто стремится или хочет развивать свою интуицию, я на правах ведущей Народного славянского радио так тоже вела эфиры. У нас выступает Владимир Лукашенко, который этим занимается профессионально. Это как раз вот тоже один из способов взять и заняться своим развитием. Вариантов масса. Поэтому, да, вариантов очень много, в том числе на Народном славянском радио. Обращайтесь к нашим эфирам. Вместе с эфирами Максима Макаренкова вы найдете еще много интересного. Я уверен, потому что, ну вот опять-таки, то, что я рассказываю, это такая очень малая часть того, опять же, чему я учу студентов, людей, которые ко мне обращаются именно за такими вопросами. Есть несколько программ, по которым можно обучать, но единственное, как бы, у меня, у моих вот товарищи, подход такой, что мы в данном случае, то, что называется, работаем по запросу конкретного человека. Потому что вот эти системы, эти методы, их лучше, да, можно учить каким-то общим базовым таким принципам, общим законам. Пожалуйста, нет никакой тайны. Вот. Но если у человека есть какая-то поставленная, он ставит перед собой задачу, то есть еще другой подход, которым мы занимаемся, это подобрать инструменты конкретного для него. Так что тоже, пожалуйста, все контакты, опять же, через Славянское народное радио. Да, это замечательно. Я вижу, что вопросов у нас в чате нет сегодня. Возможно, это просто по техническим причинам, которые я уже озвучила. Но я предлагаю еще немножко ответить на мои пожелания, на мои запросы. Да. Ты говорил о мантике, вот, о тех предметах, которые ты используешь. И это действительно очень хороший способ. И сейчас распространенный метод. Называют это волшебством, там, магическими какими-то способами. Но ведь это тоже действительно работает. Это работает напрямую через наши взаимодействия, вот эти вот энергии, линии, которые мы владеем. Вот у тебя как это работает? Еще раз, можешь это подробно как-то рассказать? Если говорить именно вот то, что я для себя называю это осознанное гадание, вот, у меня есть, давай я сейчас прям покажу. Это один из вариантов, опять же, абсолютно ничего секретного. Вот такой вот мешочек, в котором у меня все это дело лежит. Вот. И 5 плашек, на которых 5, скажем так, знаковых символов. Назовем это ярь, гора, как угодно. Смена направления движения. Дверь, она же могила. Луна и солнце. Дальше я либо задаю себе определенный вопрос, либо иногда бывает, что называется, просто без запроса выбрасываю комбинацию и смотрю, что получилось по определенным, которые я для себя, опять-таки, определил правила. Это я делал не на пустом месте, я советовался, то, что называется, со знающими людьми, как-то лучше, как-то правильнее делать. Мы обсуждали разные способы. И дальше я начинаю для себя размышлять о том, что значит для меня каждый из этих символов, каждый из этих знаков, их сочетание. И пытаюсь, иногда я даже начинаю прямо записывать то, что называется смысловой, весь смысловой пласт, который с каждым из этих символов связан. Потому что, ну вот, например, один из самых, на самом деле, многозначных и глубоких символов – это дверь или могила. Люди очень часто пугаются, когда она им выпадает. Но когда начинаешь человека потихонечку направлять, не за него думать, а понемножку просто показывать ему возможности, разные вот ветви событий, то начинаю вспоминать, что это не только могила, это не только дверь, это знак перехода. То есть это можно рассматривать как знак некоего нового отрезка пути. Можно рассматривать как исчезновение чего-то отжившего, чего-то ненужного. Можно как необходимость или запрос на связь с тем самым нижним миром. Вариантов очень много. Варианты желательно рассматривать в связи с другими символами, которые выпали. Вот. Но, опять же, вот если говорить о доступе информации, о доступе к интуиции, я как-то раз задал себе вопрос, а что мне предпринять в определенной ситуации. И такое очень редко бывает. Просто все 5 плашек выпали чистой стороной вверх. То есть мне в ответ сказали так: слушай, у тебя вот все открыто, вот иди куда хочешь. Ну, собственно говоря. Ну, вот у меня это работает так. Сейчас я еще... мне интересно попробовать поработать с тем, что у нас называют, кстати, обуквицы и прочее, славянские руны, так называемые. Вот такие вот. Ну, хотя на самом деле за основу, естественно, взяты скандинавские руны, просто немножечко измененные, часть из них изменена начертание и изменены некоторые базовые именно понятия, с ними связанные. Вот. Но это тоже на самом деле очень интересный инструмент, потому что вы таким образом начинаете думать как раз прямо напрямую об образах, о символах, которые с ними связаны. И если вы думаете исключительно по шаблонам, исключительно по каким-то готовым инструкциям, которые вы скачали в интернете, то вы не получите того, что можете получить, если вы продумываете сами. А потом есть еще очень интересный момент. Каждый такой символ, его люди воспринимают немножечко по-разному, именно потому, что каждый из этих, а это символы действительно древние, действительно мощные, каждый из них связан с определенным огромным смысловым пластом, который по-разному воспринимает каждый род, каждый народ, кстати. Ну, вот как-то так. Очень интересно, и опять же вот совпадает мое видение и твое видение, потому что я только хотела сказать, что не нужно опираться на какие-то классические описания, которые уже готовы и существуют, А если включить собственное творчество и постараться заглянуть вот в этот мир рун или тех же Таро, которые очень известны, то получаешь, я сама так попробовала, попрактиковалась, то получаешь такие интересные образы, которые периодически совпадают с классическим значением, а угу, где-то наоборот, зачастую, получается да, совершенно противоположное тому, что написали, но у тебя вот, вот это вот чувствуется так. И когда да, ты это все записываешь и описываешь, и потом сравниваешь, то ты понимаешь, что ну надо же, а, да, а как конечно, это у меня получилось так? Это очень интересно. Безусловно. Максим, вопросов у нас нет. У меня ну, тоже, значит, да, у меня тоже вопросов нет. Я предлагаю тебе, да, завершить эфир сейчас. А я уже продолжу. Тогда, люди добрые, если кто слушал и было интересно, я очень рад. Если есть какие-то еще вопросы, пишите на Народное Славянское радио. Заходите, если хотите, ко мне на страницу в ВК. Всегда рад. Ну, друзья, а вам счастья, здоровья, здравого мышления. Всего доброго. Максим, мы, конечно же, тебя благодарим за этот интересный познавательный эфир, за ответы, которые ты давал. Я напомню, друзья, что мы завершаем эфир «Чутье и интуиция. Как и зачем развивать век технологий». Речь шла о таинственном, о реальном, об интуиции, знаках, о том, как это с искусственным интеллектом может соприкасаться, полезно это или вредно. Сегодня в нашей виртуальной студии находился писатель-фантаст, журналист Максим Макаренков. Вела эфир я, Елена Андреева. Светлана Большакова следила за чатом. Алексей Щербаков находился все это время за пультом Народного славянского радио. Друзья, напомню вам, что смотреть и слушать наши эфиры можно не только на сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio, но также на других ресурсах. Это платформа Дзен, ВКонтакте, Одноклассники, это Бусти. Так что подключайтесь, оставайтесь с нами. Конечно же, благодарим вас за любое содействие Народному славянскому радио мыслями, делами, финансами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.